Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». И я, конечно, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами очень редко говорим о работе. Может быть, это веление времени, не знаю. Но я думаю, что у каждого из нас в жизни бывают моменты, когда ты просыпаешься утром и понимаешь, все, на работу больше идти не могу. Нет, не потому, что стало совсем плохо со здоровьем, хотя такое тоже бывает, конечно. Я не могу идти, потому что все постыгло. Придирчивый шеф, надоевшие коллеги, недовольные клиенты, чувство усталости, нежелание работать не проходит. Что с нами происходит и что с этим делать? Что делать, если работа опостылила, но разумом мы понимаем, что, в общем, другого выхода на сегодняшний день нет. Как заставить себя вновь любить работу? И что происходит с нами? Сейчас такое состояние модно описывать как синдром сгорания. Да? Ну, мы говорили, он сгорел на работе. Ну, именно это в один прекрасный момент почти с каждым из нас и происходит. Как не сгорать на работе, если сгорел, как научиться зажигать себя вновь? Вот примерно тема сегодняшнего разговора по нашему постоянному телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон радио России. Как не сгореть на работе? Обсуждаем мы сегодня, если говорить об этом широко. Почему столько людей сегодня жалуются вот этими самыми словами? Боже мой, как же все надоело. Ведь любая работа, даже самая разнообразная, в один прекрасный момент начинает казаться монотонной. Словом, все то, что вы знаете о своей рабочей скуке, о сгорании на работе и о том, как с этим чувством бороться. 495-956-15-14. Постоянный телефон эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Ну, долго думал я о какой бы такой интересной работе найти музыку. А потом мне подумалось, что мы очень часто в последнее десятилетие используем слово «мафия». Ну, рабочая мафия, знаете, автомобильная мафия, нефтяная мафия и так далее, и так далее, и тому подобное. Вплоть до вокзальной мафии, да, работников железнодорожных вокзалов. И я решил, что мы сегодня послушаем музыку про интересную работу в виде традиционных песен мафии, итальянской мафии, каморры. Что-то вроде такого итальянского радио-шансон будет у нас сегодня в эфире. Песенки о тяжкой доле. Оказывается, даже когда ты работаешь в мафии, тебе может становиться грустно. 956-15-14. Da Spagna se partiru, dall'Abruzzo a Sicilia passaru, e poi ca in Calabria se fermaru. 21 anni lavoraru sottoterra per fondare le regole sociali, leggi d'onori di sangue e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali. Questi regoli di sangue e d'omertà da patria figli si li tramandaru. Questi leggi di la società, leggi musigni un da storia d'assaru. Da ora è mafia, è società organizzata, 'Ndrangheta, camorra e mafia, Sicilia, Napoli, Calabria onorata. La mattina a mezzo di lumari, una barchicetta vitti navigari, 5 veli e 7 marinari, uno di chi stime vosi domandari. Giovanotto dicete che cercati, onore e sangue e non ci rispondia, sopra sta barca se voi inchianati, onore e sangue trovamo per la via. E me portaro a mezzo di lumari, tanisoletta in omo favignana, ho centi tutti chi sta di ascutari, chi sta in a terra vicina e assai lontana. Ну, вполне возможно, что еще совсем недавно нас с вами учили, что работа – это главное в жизни. А сегодня что-то, видимо, начинает меняться, и мы оказались как бы в этом вопросе нашей психологии в некоторой пустоте. Ну, не знаю, насколько я прав. Доброй ночи, Сергей. Есть Сергей у нас еще? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Ярославля, из мобильного, да, Сереж? Да, я с мобильного звонил. Вот, я буду краток, в принципе. Ну, в общем, у меня тоже есть опыт работы вот, на предприятиях. Вот, то есть опыт работы, общения с людьми и с начальством в том числе. Вот, не скажу, что все гладко происходит в отношениях, потому что влияют все события, которые происходят в стране, в мире. Вот. То есть, конечно, люди заняты заботами по дому, детьми, вот и так далее, да? Вот. Но хочется сказать, что главное не унывать. Вот, не унывать, то есть быть всегда на своей полосе, держать свою линию, быть, скажем так, гладким, ну, стараться быть гладким. Вот такое у меня пожелание, в принципе, слушателям. То есть, вот, не жестким, круглым таким, как бы. А это что значит, Сергей? Ну, вот быть гладким, это как? Ну, то есть, стараться относиться ко всему относительно. То есть, не надо принимать все близко к сердцу. Спасибо. Спасибо большое. Ну, и действительно, вполне возможно, что сгораем мы на работе именно потому, что принимаем все слишком близко к сердцу. К сердцу. Недаром в первую голову сгорают, то есть впадают в уныние или испытывают равнодушие по отношению к тому, что делают, и встречают в своей рабочей деятельности разочарование. Разочарование как бы сами в себе. Люди, которые максимально эмоционально вовлечены в работу. Да, ну, как бы обязаны крайне эмоционально относиться к работе. Врачи, психологи, руководители, педагоги, журналисты, страховые агенты, любые руководители, попробуй эмоционально не отнесись к сотрудникам, они из тебя последнюю душу вытрясут, наверное. Я никогда не был большим руководителем, поэтому мне достаточно трудно судить. И, в общем, это так и происходит. Кроме того, очень похоже, что Сергей говорил о том, что на все то, что происходит с нами на работе, вне всякого сомнения, влияют все стрессы, вся совокупность такого бесконечного стресса, который мы испытываем. И недаром очень многие западные компании не любят или интересуются, по крайней мере, у женщин, которых они берут на работу, их семейным положением, потому что считается, что женщина, у которой не в порядке в семье, просто не может быть нормальным работником. Вот Александр с Украины, говорят, нам дозвонился по мобильному. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. Это не Украина. Украина, это Россия. Белгород. А, Белгород, здравствуйте. Ну, мне как сказали, я так и передаю. Так, мы вас слушаем. Вы вот рассуждаете по вопросу, что вот сейчас обстановка в стране такая, как бы отсутствует идея в работе. Да, на самом деле не рассуждаю. Вот предлагаю вместе подумать. Ну, я бы хотел сказать всегда, на любой работе необходимо оставаться прежде всего человеком. И у нас вот всегда было стремление к лучшему, создание каких-то объектов, создание заводов, стройки. И все это как-то вдохновляло человека на светлое. Вот. Ну а сейчас вот произошел дисбаланс. Ну, естественно, люди иногда теряются. И вот, Александр, когда происходит дисбаланс, ну, мне так кажется, во всяком случае, особенно важно понимать, а что значит оставаться человеком? Ну, вот в периоды великих строек. Обстановка в жизни-то ведь разная была, поэтому и нужно быть человеком прежде всего. Так вот, наверное, самое главное, что особенно, ну, я так надеюсь, молодым нашим слушателям, очень хочется понять, что это значит быть человеком. Вы можете дать этому определение? Но это правда очень важно. Я совершенно в данном случае не пытаюсь как-то... Ну, мне 59 лет уже. Для меня это не стоит вопросом. А мне кажется, это стало вопросом для каждого из нас, и в том числе на работе, да, тоже. Да. Вот поэтому я и хочу, очень хочу, дорогие радиослушатели, может, это главное, чего хочет программа «Серебряные нити», услышать, а что это значит быть человеком, остаться человеком в должности чиновника, в должности начальника, в должности подчиненного. Вот Сергей какое-то такое странное слово привел. Быть гладким. Для меня оно как-то связано со словом быть скользким. И не очень как-то вкладывается в предложение Александра быть человеком. Да и действительно, если ты очень сильно эмоционально вовлекаешься в то, что происходит на работе, никогда не обращали внимания, ты начинаешь раздражать окружающих и вредить сам себе. Может, лучше быть гладким все-таки? Доброй ночи, Таисия Николаевна. Таисия Николаевна из Мурманска к нам дозвонилась. Да, дозвонилась я. Здравствуйте, да, дозвонилась. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я хочу ту... Я вашу передачу много раз уже слушаю. Так. Вначале спасибо, я как-то относилась к ней очень осторожно. Так. Вот. А, в общем, и многие передачи мне ваши нравятся. Ну, все же передачи нравятся не могут никому. Да, вот. Так что ж, о работе. Ваши, вот, именно выпуски передачи ваши нравятся. Я что хочу сказать в отношении работы, когда, да, я с вами полностью согласна, что бывает, мне бывало много моментов, когда я вставала, не хотела вставать. И даже у меня заранее, не то что утром, а именно заранее, приходя с работы, я уже не хотела идти на работу. Вот такое даже было у меня. Вот. Потому что и гонения были, и притеснения были, и все было у меня. Понимаете, и через унижение, через все я прошла. И вы знаете, и много дома и плакала, и переживала. Вот. И все равно, все-таки я осталась на этой работе и еще много лет проработала. Вот, как бы я прощала ту начальницу, которая меня притесняла, которая меня обижала. Я ее прощала. Я не старалась ей сделать зла, и я ее прощала, и снова приходила на работу. И вот я всем тем, которые, может быть, тоже чувствуют себя в таком же положении, может быть, не хотят идти на работу, им трудно, вот. Но я хочу сказать, что очень важно, что все это пережить и подняться выше всех тех обстоятельств, которые могут быть на работе. Все оно пройдет. Может быть, настроение у начальника было плохое. Может быть, это вот такое вот в жизни бывает, что такая вот полоса такая в жизни бывает, что именно нужно это все пережить. И когда это все переживешь, то тогда уже вспоминаешь об этом, как бы о том, что ты победила все это. А сейчас я уже на пенсии. Спасибо вам большое. Спасибо большое за то, что вы дозвонились. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что здесь есть одна невероятно важная мысль, ну, как бы продолжающая слова Александра. Вот умение оставаться человеком похоже, по словам нашей радиослушательницы, это умение прощать. Ну, а ведь действительно, наверное, это самое большое умение, которое существует у человека работающего. Мы же работаем в коллективе. Нужно научиться прощать других за то, что они другие. Для того, чтобы не нести из дома тяжкий стресс, ну, обиду на мужа, жену, молодого человека, детей, родителей и так до бесконечности, нужно где-то научиться внутренне улыбнуться. Потому что родители старые и беспомощные, и ваша ссора в сущности из общественного транспорта по дороге на работу и по сравнению с ним, ну, это такая, в общем-то, ерунда. Но в основе лежит вот это умение простить. Может быть, слово «давайте будем прощать друг друга на работе» даже лучше современного понятия Сергея «быть гладким». Да, поскольку даже существуют упражнения на всяких разных тренингах рабочих, когда предлагается представить себе, что ты находишься в большой стеклянной банке, и вот негативные эмоции, которые летят к тебе со всех сторон, там, цеха или офиса, просто разбиваются об эту банку, и все. Мне всегда казалось, что становится интереснее, когда ты эти эмоции видишь, пытаешься понять, откуда они берутся в людях, и их прощаешь. Может быть, лучше делать не упражнения стеклянной банки, а упражнения внутренней улыбки. Доброй ночи, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Мы слушаем. Моя фамилия Креч, я живу в Подольском районе Подмосковья. Звоню по мобильному телефону. Ой, а я вас так долго придержал. Простите меня, ради бога. Вот, значит, вот моя концепция такая. Я считаю, что человек, являясь в этот мир, должен пройти там уроки испытания. И прежде всего, он является в этот мир для того, чтобы очистить свою душу, пройдя через терзания, страдания, муки, терпение, прощение, то есть побороть свою гордыню. Вот. А вопрос работы – это непростой вопрос. Часто люди просто идут, не понимая, значит, где их предназначение в этой жизни. Но это наша система воспитания, детский сад, школа, там, все остальное, то есть как бы по традиции, семейные традиции и все остальное. Так вот, надо найти свое место, свой портфель, то есть свою ячейку в этой жизни, чтобы душа могла бы максимально раскрыться, невзирая на то, большие ли деньги, малые деньги, но чтобы душа стремилась на вот это место работы, чтобы она могла бы там максимально раскрыться, как цветок. Вот. И Сергей только Ильич, тогда, только ну тогда. Вот... Я с вами абсолютно согласен, правда. Я вот что хочу сказать. Ну вот, я, да, не очень просто себе представить, но тем не менее. Вот я девушка. Мои мечты о карьере актрисы или модели разбились грубо о жестокую реальность. Я сижу где-нибудь в офисе какой-нибудь фабрики, например, и целый день занимаюсь бумажной волокитой. Как бы, как мне быть, Сергей Владимирович? Я считаю так, что если хотя бы день остался до пенсии, и ты ясно и сам осознал, что ты, что жизнь вхолостую, что в следующей жизни ты опять придешь к этой же проблеме, если ты хотя бы маленький шаг не сделаешь в этой жизни, то этот шаг тебе придется сделать в следующей жизни, потому что ты, эта жизнь, она просто прошла впустую, ведь мы явились в этот мир, чтобы спасти душу свою прежде всего. Вот. Если мы этого не делаем, чисто механически живем, кушаем, работаем, ходим по тем же самым магазинам, тем же дорогам, те же общения, но это скучно жить просто. Надо найти себя, чтобы потенциал душевный раскрылся бы максимально. Спасибо. Вот это важно. Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо. И это правда важно. Я просто думаю, что я, наверное, человек скучный, потому что я все время хочу чего-то такого конкретного. И хотел я, чтобы Сергей Владимирович сказал, а может быть, я и не прав, что в действительности, когда ты работаешь даже на той работе, которая кажется тебе серой и скучной, это вовсе не означает, что нужно предавать свою мечту. Потому что любая работа имеет свои преимущества. Ну, например, актрисой в какой-то роли можно появиться и на ней. И терять мечту никогда не стоит, потому что ты либо погружаешься в эти бумаги и становишься на полной серьезности и начинаешь относиться к ним абсолютно серьезно, или сохраняешь мечту и где-то параллельно не разгружаешь себя после рабочего дня, а пытаешься ее выполнить. Идешь на какие-то курсы повышения квалификации, на какие-то, какую-то систему образования взрослых, получаешь заочное образование, интернет-образование. Существуют тысячи вещей и способов не погрузиться в рутину и не предать то, чего тебе правда хочется. Только учитывать надо, что вот это вот оно, то, о чем я мечтаю, может быть чрезвычайно монолико. Ну, например, скажем, ну, правда, на роль актрисы можно попрактиковать себя, поработав по совместительству менеджером по продажам, поскольку там уж столько требуется актерского мастерства. А занимаясь всем этим, можно по-прежнему, ну, мечтать, например, о каком-то творческом вузе. Все зависит от того, я сдаюсь, я сгораю. Ведь сгорание на работе в сущности своей и есть сгорание нашей большой мечты о деле. А сжигать ее, взрослея, оказывается, вовсе не обязательно. Посмотрите, вот как она сгорает только в случае одной веселой работы. Работа эта в мафии. Сегодня у нас в музыкальных иллюстрациях. Amico, se da voi volo per armatario. Proprio una cosa, e io con chi ho l'onore di parlare. Un Rocco Calabrese. Ah, e dovete dirmi qualcosa. Sì, parlo con l'ambasciata per conti me prati. Fatti! Di gente rispettata, con di l'onore e leggi l'onorata, con di non si perdona infamata, non eri malandrino, ma già da tui, non eri camorrista. chiama delinquenti, vorresti un sangue un povero innocenti, che assassinerà stato senza pietà. Sangue chiama sangue, e tu non vali più niente, a vite non innocenti, ora la paghi tu, a vite non innocenti. Mano tua che mano madrizza, fa corpa mia ora non spara più. Sangue chiama sangue, e tu ora non vali più niente, la vita è innocente. Тяжкие трудовые будни бандитов. Наверное, им хочется пойти на курсы повышения квалификации, поступить в вуз. Может быть, об этом на каких-то очень похожих мелодиях поют они свои песни и у нас, и в Италии. Но это так, к слову, пришлось. А мы с вами по-прежнему говорим о работе и о том, как не сгореть на ней. Доброй ночи, Григорий. Григорий из Перми нам дозвонился. Да, доброй ночи, Александр. Доброй ночи, уважаемые слушатели. Я, может быть, покажусь максималистом, ну, превосходил возраст, мне 20 лет. И, на мой взгляд, мы не говорим об очень важном. Это какая-то, может быть, российская черта, хотя, наверное, в глобальном смысле. Готовы ли мы... Если в нас желание менять что-то в своей жизни, мы сами создаем свою жизнь. И вот вы говорили как раз о той рутине, и здесь важно сказать, наверное, что нужно понимать, что жизнь больше, чем работа. Я, вы знаете, много от многих людей слышал жалобы о том, какая у них плохая работа, как им не нравится. И, в общем, со мной это тоже произошло. Я достаточно рано начал работать. И в какой-то мере я ваш коллега, да, журналист. И год назад я уволился из того места, где я работал, потому что, знаете, наступило вот край. Больше не могу. Я хочу быть полезным людям. Я считаю, что я занимаюсь совершенно не тем делом. И мне надоело, что все вокруг меня, мои коллеги, жалуются. И я вот хотел совершить такой поступок. Хотя мы совершенно опрометчивы, потому что я не знал, что будет завтра со мной, там, на что я буду жить, да, какие-то такие совершенно практические вещи. Ну вот, знаете, целый год я ничего не делал. И ну, мне многие говорят, ну что, счастливый. Ты же можешь умереть с голоду. Ну ничего, вы знаете, как-то не умер с голоду, все хорошо. Между прочим, в следующий понедельник я выхожу на работу. Я попытался за этот год что-то поменять в своей жизни. Я подумал, что я хочу попробовать какие-то новые профессии. Где-то зимой у меня было жуткое желание стать врачом. Вот, но потом я прочитал массу книг, я понял, что это тоже не мое. Но это такие, знаете, наверное, возрастные метания. И вот сейчас возвращаюсь в родные же пенаты. Ну, вот это, наверное, такие конкретные примеры из моей жизни. Спасибо большое. Спасибо, Григорий. Доброй ночи, Раиса. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела вот что сказать. Мне нравится тоже эта передача сегодня. У меня проблемы с дочкой. Она тоже приходит все время и говорит, как я не хочу идти на работу. Так вот я ей всегда говорю, вспоминай фильм «Унесенный ветром». Как мне нравятся эти слова. Я не буду думать об этом сегодня. Подумаю об этом завтра. Ну подумай ты об этом завтра. То есть забудь. Забудь, что произошло. Кто какой, какой начальник, какие сотрудники. Забудь об этом. И завтра начни свою работу с нового листа. Как будто ничего не было. И тебе будет легко. Помогает? Вот. Я так ей все время говорю. И таким вот у меня муж с 54-го работал. 50 лет отработал на одном месте. И он приходил на работу, и с работы как будто у него ничего нет, не было. Вот такие вот, такое у меня вот напутствие всем. Не обсуждать никого, не рассуждать ни о чем. Только забыть обо всем. И завтра придет хорошенькая, добренькая или хорошенький, или начальник, или подчиненный. Заставляет начальник чего-то. Сделай, сделай, пусть тебе не нравится, но сделай. Я считаю, это только так. Тогда ты не сгоришь. И приходи всегда бодрым, веселым, жизнерадостным. И будет все хорошо. Но если каждый раз тебе не хочется делать то, чего говорит начальник, можно же и сгореть. Проблема заключается в том, ну, я не знаю, вот касаясь тех же, скажем, тренингов и менеджеров по продажам, сейчас модные, распространенные чрезвычайно профессии или временного вида деятельности. Ну, вот практически людей учат обманывать других. Ну, давайте называть вещи своими именами. Если человеку это мучительно неприятно, если это не совпадает с его человеческим достоинством, ну, по всей видимости, все равно эту работу насильно сохранить не получится, потому что человек как раз и сгорит очень быстро. Поэтому некого универсального отношения к начальству, кроме уже сказанного слова «прощать», вряд ли мы найдем. Вот что мне еще хочется сказать в связи со звонком Раисы. Нужно научиться отключаться. Я просто очень хорошо это знаю, потому что сам неоднократно доходил до того, что я приходил домой, продолжал сам с собой внутри диалог с начальством и с больными. Потом я ложился спать, мне начинал сниться сон, во сне я оказывался в том же кабинете в своем рабочем, продолжал принимать тех же больных, спорить с ними и с коллегами, выяснять отношения. Потом вставал утром, просыпался, ехал на работу, и когда я выходил из метро, меня начинало колотить просто физически от того, что я вот не могу в эту сторону двигаться. Я же, в общем, только что оттуда. Так вот, и мне, и очень многим профессионалам в этой области кажется, что особенно речь идет о дочке Раисы. Значит, это, в общем, ну, достаточно молодая девушка или женщина. Очень важно в таких ситуациях найти некую смену деятельности, даже если кажется, что устала. Это не важно, какая это деятельность. Бассейн, фитнес-центр, занятия танцами, храм, уж простите меня за такое перечисление, картинная галерея, выставка, кино, все, что вас увлекает. Но самое главное, это не просто призыв переключиться, а искать что-то еще, какое-то место, в котором тебе интересно и в котором прекращается этот бесконечный внутренний диалог. Потому что в конечном итоге, если задуматься, то именно этот внутренний диалог и приводит к выгоранию человеческому. Потому что человек как бы заранее говорит сам себе: я не пойду там решать такой-то вопрос к начальнику, потому что все равно он мне скажет то-то и то-то. И хотя, ну, начальство, коллеги по работе, они, конечно, похожи друг на друга, но вовсе не обязательно какой-либо начальник отреагирует на нас именно так, как мы этого ждем в своих внутренних диалогах. Более того, когда ты реально приходишь, садишься разговаривать и говоришь о чем-то человеческим тоном, как правило, на тебя также и по-человечески реагируют. Ну, всякое, конечно, бывает. Я имею в виду, что по опыту мы знаем, что вот эти внутренние негативные диалоги, которые мы ведем, в реальности оказываются совершенно иными. И это нужно учиться себе говорить. Вот то, что я сейчас считаю абсолютно безнадежным и безвыходным, в действительности никогда так не будет. Потому что у меня в голове не живой человек, с которым мне нужно поговорить, а некая ходульная схема. И схема эта направлена на ожидание негативного результата. Я приду, а он мне скажет. Чего я к нему пойду, а он все равно. Вот такие вот схемы чаще всего губят нас на работе, поскольку мы как бы забываем, что те и начальники, и подчиненные, с которыми мы работаем, это тоже люди, просто люди, которые, у которых тоже бывают разные настроения, которые ошибаются, раздражаются, но вместе с тем и бывают, всегда бывают хорошими людьми. Доброй ночи. Кто следующий у нас? Александр. Александр. Я из Москвы вам звоню. Значит, по основному месту работы я являюсь руководителем высшего звена, генеральным директором, причем не на одном предприятии. Как сейчас смутно говорят, предприятие малого бизнеса. Вот. И, соответственно, испытываю определенные эмоциональные нагрузки по каждому месту работы. Вот. И я нашел себе отдушину, то есть есть как бы любимая профессия, которую я в свое время получил, которая, к сожалению, у нас государство не может вносить стабильного большого дохода, позволяющего содержать семью, чтобы она стала основным видом деятельности. Вот. Но такую отдушину я нашел, я параллельно работаю в поисково-спасательном отряде спасателем. Вот. И в связи с тем, что это как бы практически противоположные сферы деятельности, то, что ничего не хватает как бы на одной работе для души, получается на другой работе. Вот. И таким образом я как бы отдыхаю, можно так сказать. Вот, соответственно, переходя как бы с одной работы на другую, у меня получается как бы где-то прощать сотрудников, где-то быть к ним более лояльными. То есть, скажем так, это та самая добрая таблетка антиазверина. Поскольку свою страсть, свой интерес вы удовлетворяете на этой работе спасателем. Да, потребность, скажем так, в каких-то там материальных благах и так далее, которые не хватает в той работе, которая является основной, которая хотелось бы, чтобы являлась основной, я удовлетворяю по остальным местам своей работы, которые мне приносят доход и позволяют самоутвердиться как бы в остальных планах. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Третьим китом, несомненно, является тыл. Это семья, которая независимо от любых неурядиц, которые могут возникать на одной и на другой там, работе, вот, обязательно должен быть надежный тыл. Вот, и без этого никуда. Видимо, к счастью. Спасибо большое, Александр. Я бы хотел, ну, как бы подчеркнуть, уже стремительно бежит к концу наша программа, хотел бы подчеркнуть одну вещь о том, что Александр, ну, наверное, как бизнесмен, как спасатель, и как человек, который занимается чем-то реальным, немножко побаивается слова «романтизм». Однако это и есть та самая мечта, о которой я говорил. Даже если она сегодня не удовлетворяется в вашей работе, это вовсе не значит, что вечером нужно лежать на диване и крутить одну и ту же мысль. вы очень быстро сгорите, если не найдете способов удовлетворять свою мечту. И чаще всего эта мечта и этот романтизм связаны с помощью людям. Ну, а по заключении нашей сегодняшней программы я бы хотел напомнить, что мы с вами можем ее продолжить, если вы позвоните по телефону 956-15-14 с 19.00 в дни прямого эфира с 19.00 по Москве и оставите свое сообщение на автоответчике. Кроме того, нас просили назвать еще раз почтовый адрес. Я его называю 125040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России. Программа, сами знаете, «Серебряные нити». 125040, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России. Программа «Серебряные нити». Ну, у нас с вами давно не было литературных уроков, но вот на нашем автоответчике есть несколько звонков, которые просят начать разговор о Лермонтове. Но так как это самый меланхоличный писатель и поэт российский, то давайте поговорим о таком же меланхоличном и депрессивном герое, о герое нашего времени, о Печорине. Действительно, он чем-то ведь ужасно похож на нас. Печорин – герой и нашего времени. Вот тема нашей следующей программы. Давайте вместе подумаем. Когда мы в школе проходили лермонтовского героя нашего времени, какой отпечаток он наложил на нашу душу? Спасибо всем большое. Мы и песни веселой работы «Мафии». На сегодня прощаемся с вами. Спокойной ночи. Sempre a sti bandoti.